Глава сороковая. Снежная бесконечность, белое безмолвие, пробирающий мороз, царапающий внутренности. Я смотрю на небо и вижу переливающиеся раскаты света, словно это художник-импрессионист вылил на него свои краски и теперь распределяет их, растушевывает по полотну. Глаза режет. Моргаю. Один раз, второй. Понимаю, что это вовсе и не небо, а ее глаза. Они обволакивают, ласкают, спасают, примеряют. Снова становится очень холодно. Снова озноб и боль в ребрах. А потом вода, студеная. Она касается обожженной, горящей кожи и шипит, как масло на сковородке. «Get up!» «Английская, вставай!» Слышу я на плохом английском. Снова моргаю, не понимая, что происходит. В голове гул, словно бы туда засунули мотор. Оглядываюсь по сторонам, преодолевая боль в шее и затылке. Темный подвал. Качка, значит, мы на борту. Передо мной в кромешной тьме темнокожий мужик. Щуплый и маленький. Его шакали оскал белоснежных зубов, словно лампа в темноте. Машинально трогаю себя руками. Замечаю, что кожа болит. Значит, все-таки ожог. Касаюсь лица. Там боль самая сильная. В голове гул. Наверняка от контузии. Хорошая новость. Я жив вроде бы. Плохая. У меня ожог. Наверное, от пожара в результате взрыва, от попадания гранаты. А может быть, это осколочное. Меня уже кромсало от шрапнели. Мне есть чем сравнивать. Пытаюсь пошевелиться. В ребрах боль. Наверное, избили или ушиб. Мой спаситель принимает мою медлительность за нежелание выполнять его приказы и сильно добавляет ударом берц по животу. Дыхание спирает. Объяснять ему сейчас что-то нелепо и бессмысленно. Поэтому я просто кое-как встаю, сначала на колени, потом держась за стенку. Сначала решил, что он куда-то меня поведет. Наверное, не дойду, сил нет. Но когда дверь сверху с лязгом открывается, понимаю, что это меня удостоили визитом. Вниз энергично спускается другой низкорослый мужчина, оставляя сверху, откуда бьет свет, двоих таких же мелких с автоматами наперевес. Удивительно, насколько одинаково они все выглядят. И дело не в темноте помещения. Это комплекция такая. И я, конечно, безошибочно понимаю, кто передо мной и где я. Бравые пираты Аденского залива собственной персоной. Вот к кому я попал. Чего и следовало ожидать в этих краях. Good day, Russian officer. Английское «добрый день, русский офицер», — бодро говорит сошедший вниз. Его английский такой же ужасный, но он держится увереннее. Самовлюбленный, красующийся. Не главный, конечно, но и не пешка. Характерный типаж среди примитивных бандитов, продвинувшихся по внутренней иерархии, почувствовавших вкус легких денег, запах пороха и человеческой крови. You love your country so much. Time to know how your country loves you. Английское, ты так любишь свою страну. Пришло время узнать, как тебя любит твоя страна. На берег меня перевозили с завязанными глазами на моторной лодке. Мы не заходили в бухту или гавань, просто причалили к берегу максимально близко. Меня вытащили и в буквальном смысле швырнули. Песок под ногами был мягким, вода теплой. Наверное, будь я здесь в другой ситуации, мог бы сказать, что погодка как на курорте. Но сейчас, на фоне палящего зноя и высокой влажности, создавалось ощущение, что я в аду. Тело ломало от боли, в ушах продолжало гудеть, а от голода и побоев по животу в трюме во рту пересохло и отдавало металлическим привкусом. Руки были крепко связаны сзади. Меня подхватили с двух сторон, потащили к берегу, не церемонясь. «Stand up!» То и дело доносилось на ломаном английском вместе с подзатыльниками. А ведь я даже шевелиться не мог, настолько все ныло. Трепыхался, как кукла, на руках у моих конвоиров. Когда мокрые ноги с прилипшими к ним штанами коснулись твердой бетонной поверхности, сразу понял, что мы добрались. Но освобождать или развязывать меня никто не спешил. Когда голоса за спиной стихли, я сразу понял, что попросту был брошен в каком-то бетонном строении. Начал гуськом пятиться назад. Нужно было найти какую-то опору, стену или преграду. Так всегда легче. Есть на что опереться, закрыться от сквозняка или от зноя. Не знаю, сколько мне понадобилось. Преодолевая боль, я все-таки почувствовал, наконец, твердость позади. Оперся на стену. Правда, облегчение это мне не принесло. Стена была горячей, как и сам пол. В этой преисподней температуры зашкаливали. Жажда была нестерпимой. Чтобы хоть как-то остановить обезвоживание, старался меньше глотать слюну и думать о родине. Думать о любимой. Думать о своем ребенке. Я выживу. Ради них выживу. Во что бы то ни стало, выживу. Просто потому, что не имею права вот так, подло и нечестно по отношению к ним, пропасть без вести. Они заслужили того, чтобы знать мою судьбу. Мой ребенок заслуживает носить мою фамилию. Аврора заслуживает того, чтобы быть моей законной женой, а не матерью-одиночкой. Только ради этого я землю буду жрать под ногами, но выберусь отсюда. Я старался включить внутренние часы, чтобы хоть как-то поддерживать связь с реальностью, не раствориться в пространстве, не потеряться. Выходило с трудом, но я старался. Где-то поодаль слышались человеческие крики, словно бы кто-то занимался погрузкой или еще какими-то физическими работами. Кто-то кем-то помыкал, кто-то огрызался в ответ, кто-то отдавал коллективные команды. По стрекоту насекомых и пению птиц можно было понять, что время суток меняется. Когда голоса все-таки стихли, я догадался, что дело близится к позднему вечеру. Изнурительный рабочий день завершен. Тяжелый сон наступал болезненными волнами, то и дело вырывая меня клешнями напряжения из морока забвения. Я был натянут, как струна, и физически, и морально. В любой момент ожидал подвоха и опасности. В сущности, подвох и опасность были вокруг меня. Ими был пропитан сам воздух. Здесь и ждать было нечего. А потом, когда на заднем плане цикады начали громко исполнять свои брачные трели, я услышал шаги, которые с каждой секундой становились все громче и громче. Прошло пару минут, и я почувствовал, как с лица сорвали повязку. Проморгался. «Hello, my friend!» Английское «Здравствуй, мой друг!» «Как поживаешь? Пришло время пообщаться!» Мужчина передо мной был статным, ростом и комплекцией почти как я, не таким, как те, кто общался со мной на корабле. И в то же время в его яйцеобразной голове, коже цвета пепла и желтовато-красных белках глаз невозможно было не признать черты истинного сомалийца. Военный камуфляж и массивная обувь в такую дикую жару, палящую даже ночью. А сейчас была явно ночь, и как только он выдерживал. «Ну, здравствуй, русский солдат», — сказал он мне на хорошем русском, чем сразу вызвал мое удивление и интерес. «Добро пожаловать на землю проклятых.